стоят незаметненько и скромненько, ничем как бы не отличаясь. Левый помладше, правый постарше, а оба помоложе. Одеты одинаково, под центральную фигуру, а у левого, глядь, пиджачок невидимо в талии обужен, а брючки расклешены или, напротив, в зависимости от поколения. Тоже невидимо, но по последней моде. Стрижечка тоже почти такая, а не совсем. Правый же, наоборот, хотя и тоже не отличишь, незаметно тяготеет к моде уже миновавшей. Пиджачок пошире, брюки поуже, к правлению минувшему. Казалось бы, невыгодно, а нет. Повисят они вот так, в неудобной позе крайнего положения, в мертвой точке маятника, да и пойдут годика через два к центру, второй с краю, четвертый, все ускоряясь, пока не сшибутся лоб в лоб посередке. Знал кое-что Варфоломей и даже уже понимал. Да толк что? Обходили его и слева, и справа. Не годился ему его чистый опыт. 10 лет вкалывать за 10 без повышения? Еще раз рассердился Варфоломей, еще раз взлетел прозрачным лифтом на вершину Олимпа к Адамсу. Изловил. В последний момент, на самом излете, с выражением предстоящего ланча на лице. Почти не выказал Адамс своей досады. Самообладание подвело. Слишком тут же засветилось радушием его лицо, демократичности перебрал, засуетился. А кто такой Варфоломей, чтобы перед ним так суетиться? А король? Он соль земли. Он несвергаем и вечен. На нем вся энциклопедия, то есть весь мир держится. А кто такой Адамс? А? Тлен, прах, ничто. Прошел, и вот нет его. Знает свое место. Трепещет перед Варфоломеем. Знает кошка. Испугался Адамс и сам не заметил, что испугался. Не так испугался, как Якобса, скажем, а иначе, страшнее испугался. Будто в лице Варфоломея светилось будущее. Только взгляни в глаза, поймешь, что обречен. То есть, что уже скоро. Поэтому Адамс и отводит глаза и не может видеть Варфоломея. Это ему только кажется, что он Варфоломея не переносит. А это он сам непереносим. Это ему только кажется, что замешательство он умеет так ловко скрыть под личиной простоты, застенчивости и чуткости к подчиненному. Не показать бы превосходство, только бы не задеть самолюбие. Всего лишь ему одному это и кажется. А все остальные, которые снизу его, видят. А быть видимыми для Адамсов — смерть. Увидел его Варфоломей, и Адамс тут же это понял. Вот где чуткость, в этом им не откажешь. И заправдывался, заправдывался. И туда он с прошением Варфоломея ходил, и к самому обращался. Он может и у секретарши справиться, она ему документ покажет. Вот через месяц уж точно, говорит Адамс, а сам уже и на лифте вниз съехал мысленно, и дверцу лимузина своего распахивает, и поджаренный хлебец с русской икоркой смазывает. Вы через месяц заходите ко мне, и я лично снова проконтролирую сам, самому. И нет Адамса. Весь вышел. Ну до чего же точно, восхитился Варфоломей. Ну, пенни в пенни, ну, просто турок. И все тут, один к одному. Открытие это обрадовало Варфоломея неоспоримой точностью. Что турок, что Адамс. Даром, что ли, сводил он их в один день? Вот, оказывается, почему. Потому что они один человек. Вор и вор. Даже жесты те же. И словечки из одного теста. Только вор получше будет, почестнее. И теплотой согрелось сердце Варфоломея от воспоминания. Еще сильнее привязался он к придворному вору. И только вернувшись на место, заняв свой трон, понял вдруг Варфоломей, как опять обошел его Адамс. Куда турку с его шубой? Вор половинил, а визирь удваивал.